Около 20:15 по баклужинскому времени, — начал генерал, — на принадлежащем Лыцку берегу был разведен необычно большой костер. Браконьеры таких не разводят. Слишком приметно. Затем, приблизительно в 20:35, по костру с Лыцкой стороны произвели предупредительный выстрел из снайперской винтовки, после чего имел место сам факт перехода. «Внешность нарушителя», — процедил президент, искоса взглянув на кислую физию одного из генеральских стражков. «Фигура плотная, коренастая». По-прежнему, не меняясь в лице, деловито принялся перечислять приметы генерал Лютый. «Одет в рясу, борода широкая, окладистая, волосы длинные, собранные на затылке хвостом, в руках держал какого-то зверька с пушистой шерстью. С Лыцкой стороны был открыт пулеметный огонь. После второй очереди ствол заплавило. Со стороны Баклужина подняли по тревоге заставу. Нарушителя обнаружить не удалось, пока. «А что за зверек?» — перебил президент. Генерал помедлил. Стражки смутились. «Трудно сказать. Таможенники утверждают — домовой. Причем дымчатый, Лыцкий». «Домовой?» — не поверил своим ушам Глеб Портнягин. «Как домовой? Почему домовой? В рясе и с домовым на руках?» Ответа не последовало. «Думаешь, кто-то из наших, из баклужинских, вертался?» С сильным сомнением осведомился президент сквозь зубы. «Ну-ка, давай прикинем. Водоходцев у нас в лиге четверо. Я границу не переходил, то есть остаются трое». Глеб Портнягин впился глазами в Лютого. Генерал молчал. Оба стражка со страдальческими гримасами разминали виски. «Ну не молчи, не молчи! Что предлагаешь?» Лютый вздохнул. «Что тут предлагать, Глеб Кондратьевич? Проверить всех троих? Кто успел подготовить алиби, взять на подозрение?» Президент поиграл бровью, подумал. «Хорошо», — буркнул он наконец. «Колдунами я займусь сам. А по Лыцким чудотворцам данные есть?» Генерал утвердительно склонил седой проволочный ежик и открыл уже было рот, однако доложить так ничего и не успел. «Нет, не понимаю», — с искренним недоумением снова заговорил президент. «На кой дьявол чудотворцу переться через кордон? На это вообще-то шпионы существуют. Да еще и с домовым за компанию бред какой-то. Ты согласен?» Генерал был согласен. На всякий случай Портнягин взглянул на эфирных двойников Лютого. Стражки откровенно тосковали. Правый нервно зевал во весь рот. Президент посопел, поиграл желваками, потом негромко хлопнул ладонью по стулу. «Ладно, извини, что отвлек. Дальше давай». «Насколько нам известно, — скучным официальным голосом продолжил генерал, — из всего Лыцкого политбюро только три чудотворца обладают правом хождения по водам. Сам патриарх и двое протопорторгов — Африкан и Василий». Крупное рельефно вылепленное лицо Глеба Портнягина стало вдруг тревожным и задумчивым. Как бы в рассеянности первый колдун Баклужина коснулся пальцами лба, прикрыл веки, то ли медитировал, то ли соображал. Патриарх Порфирий в данный момент по нашим сведениям, находится в агитхраме имени Путяты Крестителя, — докладывал тем временем генерал, — где освящает обновленный иконостас красного уголка. Местонахождение Африкана и Василия пока не установлено. «Неужели Африкан?» — негромко произнес президент, не открывая глаз, и такое впечатление, что с затаенным страхом. «Либо Африкан, либо Василий», — кряхтя уточнил Лютый. «Они, Глеб Кондратьевич, и внешне, кстати, похожи». «Да провались он, этот Василий!» — внезапно рявкнул президент, жутко раскрывая глаза.